Глава 5. 2 января 2018 года и в конце марта 1963 я сделал немаловажное открытие, несколько скорректировавшее мои планы относительно финансов. То есть выяснилось, что денег Вите Скворцову пока хоть и хватает, но уже впритык. А получилось так из-за недомыслия Виктора Антонова. Я точно знал, что пыльные бури и, как следствие, катастрофический неурожай на Целине произошли в 1962 году. И решил, что продовольственные трудности, которые я помнил с детства своей первой жизни, были тогда же, начавшись летом 1962 и более или менее завершившись к лету 1963. А в ипостаси Скворцова я не обратил внимания, что хлеб продается почти без очередей и вкусный, без добавления кукурузной муки, что макароны почти белые, а не серые, да еще похрустывающие на зубах даже в разваренном виде, как будто в муку досыпали и звездки. И, наконец, что сама мука, хоть и не каждый день, но появляется в продаже, и за ней не собираются очереди длиной в десятки метров. А объяснялось все очень просто. Неурожай был действительно в 1962, но перебои в снабжении начнутся летом 1963. Это я узнал в интернете, когда догадался туда заглянуть. И значит, теперь Вите Скворцову предстояло срочно поработать хомяком, то есть натащить в нору запасы муки и макарон. С крупами, насколько я помнил из детства Антонова, серьезных трудностей не было. Да и вообще особого голода не припоминалось. За хлебом предстояло стоять в очередях, это да. И примерно год не видеть пирожков и обжаренной в муке рыбы из-за отсутствия той самой муки. Но если я про это знаю, то грех заранее не подготовиться к грядущим трудностям. Тут, правда, сразу встал вопрос. А в чем хранить запасы? Пластиковых контейнеров тут еще не продавалось, а из 21 века в 63 год они не проходили из-за габаритов. В общем, пришлось покупать жестяные банки для круп. Кстати, у многих они дожили не только до перестройки с ускорением, но даже до разгула стабильности. Это в свое время был весьма распространенный элемент кухонной посуды. На всякий случай я предупредил Нину Александровну, сославшись на то, что один мой армейский друг родом из Казахстана недавно прислал мне письмо. Это было чистейшей правдой. А вот то, что он там якобы рассказывал о бурях и неурожае, уже нет. Но проверить это было затруднительно. «Наверное, возможны перебои с продуктами». Закончил я и почти сразу понял, что Кассандра из меня получилась довольно-таки хреноватая. Скажем прямо, неубедительная. Не то чтобы тетя Нина мне совсем не поверила, но вкладывать все свободные средства в закупки муки она не стала. Собственно, моя заготовительная активность во многом была связана с тем, что Антонов в детстве любил макароны и не любил ни картошку, ни гречку. Вот только Скворцов подобной привередливости не страдал и с одинаковым удовольствием уписывал за обе щеки все, что готовила тетя Нина. Даже манную кашу. Наверное, это было настоящее, а не придуманное влияние армии. Уж там-то за 3 года должны были приучить организм не выпендриваться, а жрать, что дают. Все это вынудило меня несколько задержаться с реализацией одного плана, но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Так что сразу после 1 мая я отпросился у начальства и утром вместо работы поехал на 4-ю Черемушкинскую улицу. С таким названием ей оставалось существовать недолго. Летом ее должны были переименовать в Ново-Черемушкинскую. Как и нашу вторую строителей в улицу Крупской, кстати. Так вот, эта самая 4-я улица была примечательна тем, что там сейчас проживала семья Антоновых. И Вите Скворцову было интересно. Они же с Виктором Антоновым уж всяко не чужие люди. Однако лично до сих пор ни разу не встречались. В 7:30 я занял заранее выбранную позицию, с которой хорошо просматривался подъезд. В 7:40 вышел и двинулся в сторону метро отец, затем примерно через полчаса мать. Вот уж не думал Виктор Антонов, что когда-то снова увидит их живыми. В 9:20 отправилась в институт старшая сестра Тома. Я в это время учился во вторую смену, и значит, скоро должен выйти гулять. Ну не сидеть же дома в такую погоду. Хм, а вот это уже интересно. Из подъезда выскочил мой друг детства Сережка Азаров, но почему-то один, хотя обычно он на пути со своего 4-го этажа останавливался на 2-м, звонил в мою дверь, и мы выходили вместе. Что тут со мной случилось? Заболел, что ли? Как-то подобного не припоминается. Я рос довольно здоровым ребенком и точно помню, что в четвертом классе не болел ни разу. Так, а это еще что? К Сереге, уже минут пять ошивавшемуся перед соседним подъездом, вышел какой-то смутно знакомый мальчишка, и они вместе куда-то ускакали. Кажется, он из параллельного класса, я просто забыл, как его зовут. То есть картина заметно отличалась от той, что я ожидал увидеть. Кое-какие мысли по этому поводу у меня были, но они нуждались в подтверждении. До половины второго я прогуливался по району, в котором прошло мое детство, и к началу занятий второй смены был у школы. Опознать удалось практически всех учеников моего класса, кроме меня. Я здесь почему-то так и не появился. Ладно, пора домой, а то что-то аппетит разыгрался не на шутку. В 6 часов вечера я снова появился в бывшем своем дворе, но уже на мопеде. Пацаны, естественно, сразу им заинтересовались, и я не стал обламывать их любопытство и подробно рассказал, что это такое, а потом даже покатал желающих. Причем Сережку Азарова не сзади, а спереди. И за школой дал ему покрутить ручку газа. Что интересно, картина. Взрослый парень с мотовелосипедом, а вокруг вьется детвора, никакого удивления у окружающих не вызвало. В 21 веке меня, пожалуй, могли бы заподозрить в педофилии или киднеппинге. Ну, а здесь я уже через полчаса узнал, что у Антоновых из третьего подъезда никакого сына нет и никогда не было. Есть дочь Тома. Она уже взрослая, в прошлом году в институт поступила. Домой я ехал не спеша, ибо было о чем подумать. В общем-то, отсутствие здесь Витьки Антонова меня ничуть не удивило. Ведь если сейчас идет прошлое моего мира, то почему в будущем Вера Михайловна до сих пор считает, что сосед Витя погиб в 62-м? И ее дети, внуки никуда не делись? Тут они тоже, скорее всего, будут, но уже явно не те же самые. В общем, миры явно не тождественные, и между ними возможно какое-то взаимопроникновение, в результате чего я смог здесь оказаться. Кстати, про нечто похожее я читал в 21 веке. Если кому интересно, то он тоже может почитать. Тема называется «Парадокс Нельсона Манделы». А это означает, что Антонову надо залезть в интернет и записать как можно больше мелких и мало кому известных исторических фактов. А Скворцову проверить, все ли они имели место здесь. Хотя и так видно, что основные события повторяются точно как по факту, так и во времени. То есть вполне возможно, что отличие одного слоя мироздания от другого всего два. Здесь не родился Виктор Антонов, и идет 1963 год, а там 2018. Ну а что никакие мои действия здесь не приводят к изменениям там, я уже заметил. У этого мира свое будущее, и оно еще не определено. Вера закончила 7 класс без троек, в честь чего я наконец-то выполнил свое обещание и покатал ее на мопеде. Нет, по двору мы с ней ездили и раньше, она не утерпела, но сейчас поехали на Ленинские горы. Причем не вдвоем, а втроем. В специально для него сделанной корзине перед рулем сидел Джуля и радостно тявкал на обгоняющие нас автомобили. Впрочем, движение было таким, что облаев один. Он потом вынужден был минуту, а то и две ждать, пока появится следующий. В общем, покатались мы хорошо, и я на обратном пути окончательно решил, что от добра добра не ищут, и надо начинать как-то ухаживать за Верой уже сейчас, дабы не увели. А как ей стукнет 18, делать предложение? Однако этим же вечером выяснилось, что подобные планы вынашиваю не один я. Как я уже говорил, наша квартира была на первом этаже, а под окнами был газон, на котором росли кусты и деревья. Зимой они не перекрывали обзор во двор, но когда распускались листья, вид из окна стал напоминать настоящий лес, хотя посадили все от силы лет 5 назад. Я, естественно, часто настежь открывал окно, и, как выяснилось этим вечером, не только я, соседи тоже. Тетя Нина беседовала с Верой, причем, похоже, они сидели не очень далеко от окна. Мне было почти не слышно. «Нет, дочь, ну что ты такое задумала? Из школы уходить?» «Так ведь не сейчас же, а после 8 класса. Пойду в педагогическое училище». «Знаешь, а ведь у Антонины, нашей заведующей, муж в том самом Фиане в кадрах работает. И я ее попросила, чтобы он про нашего Витю разузнал, как он там. Так Антонина рассказала, что на него все нарадоваться не могут. Мол, руки золотые, а знает даже побольше иных кандидатов. Там вокруг него, говорит, одна лаборантка увивалась, вся из себя писаная красавица. Ой, пискнула Вера. Я, честно говоря, впал в некоторое недоумение. Вот как-то не припоминалось, чтобы вокруг меня кто-то увивался. Да и среди лаборантов, конечно, встречались такие, каких можно было назвать красавицами. Но, во-первых, исключительно в порядке комплимента. А во-вторых, смотреть при этом желательно куда-нибудь в сторону, в избежание когнитивного диссонанса. «Что, ой, отшил он ее, потому что дура». Я, кажется, начинал понимать, о ком идет речь. Наверняка имеется в виду Маргарита. Она недавно вздумала протереть влажной тряпкой включенный блок питания. А там, между прочим, на выходе 1,5 кВ. Правда, максимальный ток всего 30 мА, но этой дури хватило бы. Ну, я ей высказал почти все, что о ней думаю. Почти это потому, что наиболее экспрессивные и наименее цензурные эпитеты я все-таки придержал при себе. Может, зря? И вообще, кто додумался назвать эту корову красавицей? Ладно бы такое сказали про Наташу, но она уже замужем и вообще не в моем вкусе. «Так ты-то такой не будь», — продолжала натаскивать дочь Нину Александровну. «На что ты ему будешь нужна с 8 классами и занюханным ПТУ? Он с докторами наук на равных разговаривает. Как не зайдешь к нему, так или мастерит что-то, или книжки ученые читает. Толстые такие». «Все правильно. Недавно я решил более основательно, чем в свое время в институте, изучить капитал. Книга действительно весьма весомая». «Он в 2 библиотеках записан, в институтской и в той, что у метро Академическая. И не пьет вообще ни капли. Где сейчас такого найдешь? Так что и не думай уходить из школы после 8 класса. Учись до 10, а потом в институт. Например, в медицинский. Сама ты еще не понимаешь, как тебе повезло, что у нас такой сосед». «Мам, да все я понимаю. Но ведь до 18 лет мне еще 3,5 года. Уведут же. А чтоб не увели, тебе надо за собой следить и выглядеть как нормальная девушка, а не как замухрышка. Вот что у тебя на голове за копна? Знаешь, а давай-ка на Кравченко в парикмахерскую сходим. Там у меня мастерица знакомая. Она тебе сможет хорошую прическу устроить». «Так, — подумал я, — надо срочно что-то делать. А то ведь действительно могут и догадаться соорудить вместо очень идущей Вере прически, как у Алисы, которой гости из будущего, какой-нибудь модный кошмар». Тут Вера выдала такое, что я лишний раз убедился в правильности своих далеко идущих планов. «Нет, лучше сначала спросить у Вити, какие ему прически больше нравятся, а потом уже куда-то идти». «Умница», — подумал я. «А то ведь та же Света, даром что красивая баба, несмотря на свои 53 года, иногда так намажется, да такое безобразие на голове соорудит, что временами я в самый ответственный момент с трудом удерживался от искушения прикрыть ей физиономию трусами. Причем своими, ибо ее и нос толком не прикрыли бы. И главное, мое мнение по поводу всего этого ее никогда не интересовало». «Да, дочка, наверное, ты права. Спроси, хуже не будет. И не волнуйся, ты ему нравишься, это видно. Если сама какой дурости не учудишь, никто его у тебя не уведет». «Согласен», — подумал я. «Пусть только какая-нибудь попробует увести. Сразу пошлю». Но, выходит, все мои хитрые планы по завоеванию сердца ничего не подозревающей девушки окончательно потеряли актуальность. У нее свои есть, небось, еще хитрее. И не надо ломать голову, какой бы найти повод подарить ей что-нибудь еще до дня рождения. И что именно? Французские духи, бальное платье из натурального шелка или золотые сережки? Нет, не будем проявлять купеческий размах, когда он совсем не нужен. Недавно я в ГУМе видел недорогие, но довольно красивые женские часики. Вот их и надо подарить. В честь окончания 7 класса без троек. И хорошо, что матери, скорее всего, удастся сподвигнуть ее на учебу в мединституте. Вера Михайловна из 21 века, как и ее мать, всю жизнь проработала воспитательницей в детском саду. Хотя сама призналась мне, что мечтала стать врачом. Ну так пусть у этой Веры мечты сбудутся. Когда следующим вечером я вручал подарок и объяснил, в честь чего он, Вера аж ненадолго потеряла дар речи, а потом неуверенно спросила. «Витя, я даже не знаю. Они, наверное, очень дорогие». «Не очень», — пожал плечами я. «Тем более, что мне неделю назад премию дали. И вообще, мне для друзей и родных денег не жалко. Могу и подороже что-нибудь подарить, если хочешь. Мопед, как у меня, например». «Нет, мопед не надо. Витя, ты лучше скажи, я тебе друг или родная?» «И то, и то. А что, были сомнения?» «Да, то есть нет, ой». Вера покраснела, быстро чмокнула меня в щеку и убежала в свою комнату. Я же, глянув в зеркало, убедился, что у меня на физиономии до сих пор так и светится глупая улыбка. Виктор Васильевич Антонов, наверное, удивился бы. Да что это с ним такое? Но Витя Скворцов удивляться не стал. Ему было все ясно.